Выбранная профессия частенько превращает мой жизненный путь в художественный фильм с детективным сюжетом. Но это только поддерживает во мне уверенность в правильности решения, принятого мною много лет назад. Двигаться в том направлении, куда влечет меня призвание. Сегодня оно вело меня домой, но я, если честно, очень надеялась туда не попасть. Мой невеселый спутник понуро сидел в машине. Взгляд его был обреченно печальным. У меня не было никакого желания заниматься его настроением и вести подбадривающую беседу. Иногда принцип «чему быть, того не миновать» существенно облегчает жизнь и сберегает нервные клетки. Мой обычный оптимизм не исключает также и фатализм в том его проявлении, когда ты не имеешь напрасных иллюзий и не позволяешь себе терзаться над еще не пришедшими бедами. Машина остановилась у тетушкиного подъезда. Прежде чем открыть дверцу, я внимательно осмотрелась, но ничего подозрительного не увидела. Я выбралась на тротуар, поманила своего спутника, но он все мешкал. Мне пришлось вытащить его чуть ли не силой. Вот еще не хватало бороться с его трусостью, хотя подобная реакция была вполне закономерной. Кому охота быть приманкой для преступника? В том, что он на нас нападет, причем в ближайшее время, я не сомневалась. Иных шансов устранить программиста и завладеть флешкой у него не было. Я ни на секунду не забывала, что исполнителей, скорее всего, будет двое. Задача – взять с поличным основного типа, того, кто уже несколько раз вступал со мной в схватку. Со вторым предстояло разобраться людям Зоркова. Я понимала, на какой риск иду, появляясь у родного подъезда практически в одиночку. Но мне, как телохранителю, было важно не спугнуть злодея, а поймать его здесь и сейчас, чтобы он, как тень, не преследовал моего клиента в дальнейшем, пытаясь отомстить ему за испорченное дело. Но предполагать – это одно, а вот столкнуться с действительностью – нечто совершенно иное. Он напал на нас в подъезде, причем так стремительно и четко, что я не успела предвосхитить атаку. Как тигр ступает на мягких лапах перед финальным прыжком на спину жертвы, так и преступник возник в черноте лестничного проема и кинулся на моего подопечного. Единственное, что я успела сделать, заметив его, ударить ногой, но, к сожалению, отбросить нападавшего мне не удалось. Он и Вася отлетели к лифтам вдвоем. Наш гость успел вцепиться в рюкзак, висевший на спине программиста. Я зарычала от негодования, превращаясь в тигрицу, желающую прогнать незнакомого самца со своей территории. Я бросилась на него сверху, обезумев от негодования и от наглости злоумышленника. Видимо, он не ожидал, что я поступлю именно так. Ведь между нами оказался зажат мой несчастный подшефный. Но я знала, что делаю. Я прекрасно помнила, что наемник обладает превосходными физическими данными. Наши предыдущие схватки даже заставили меня усомниться в собственных силах. Но иногда и не надо быть несокрушимым богатырем, чтобы одержать победу над врагом. Могучая, а подчас непобедимая сила заключена в голове воина. Я свой ум ценила выше тренированного тела. Преступнику предстояло узнать, что на войне хороши все средства. Сегодня я позволила себе применить хитрость. Парень, мой клиент, вдруг резко дернулся, поймал мой тревожный взгляд, подмигнул и оттолкнул меня. Ровно с такой силой, чтобы я могла моментально занять боевую стойку. В следующее мгновение он, как черепаха, перевернутая на спину, закрутился на спине, вдавливая преступника тяжестью своего тела в бетонный пол подъезда. В эту минуту я пожалела, что голова злодея скрыта под маскировочной шапочкой, и я не вижу выражения его физиономии. Однако время для шуток еще не наступило. Преступник дернул рукой, и я увидела лезвие ножа, блеснувшее в его ладони и скрывшееся за телом лже-Ромашкина. «Берегись!» – крикнула я и бросилась на подмогу клиенту. Похоже, злодей все еще думал, что сражается с программистом. Его иллюзии развеялись быстро. От одного болезненного удара затылком клиента в область носа. Воспользовавшись его болевым шоком, я прыгнула на злодея и сдавила его голову коленями с обеих сторон. Правой рукой я сжала его кисть, не давая ему возможности воспользоваться ножом. Победу мы одержали четко. Я ощутила прилив ликования, но тут... Если через 5 минут я не выйду из подъезда с флешкой, мой напарник взорвет вашу тетушку и его бабу, отрывисто прохрипел преступник, с которого я еще не успела сорвать маску. Признаюсь, я не ожидала подобного удара в спину. Оказывается, хитростью и перестраховкой могу похвастаться не только я. Парень, которому выпала задача изобразить Ромашкина, склонился над злодеем и с ненавистью прошипел: «А я тебе сейчас двоечку как заряжу, и мы еще посмотрим, кто тут будет ставить условия». Преступник лишь с ненавистью взглянул на него. «О, да тут у вас спектакль с переодеванием. Свежо, вот только сделать вы ничего не сможете. Время-то идет». Я, понимая, что его угрозы не напрасны, лихорадочно соображала, как же поступить. Случилось то, чего я боялась все эти дни. Работа вторглась в мое личное пространство, в ту часть жизни Евгении Охотниковой, в которой она предпочитала оставаться обычной женщиной, а не профессиональным устранителем киллеров и прочих угроз для жизни клиентов. Но я была бы не я, если бы просто так позволила себе признать свое поражение. Преступник оказался ловким и хитрым типом, но я считала и себя вполне опытной особой. Вполне возможно, что на Земле родился уже человек, способный сразиться со мной. Даже думаю, что и не один. Но я очень надеялась, что сегодня мне повстречался все же не он. «Ты не выйдешь отсюда с флешкой», – процедила я сквозь стиснутые от напряжения и злости зубы. «Тебя выведут прямиком в отделение, а затем в тюрьму, надеюсь, на долгие годы». «Страшно звучит», – прошипел он, – «но мне смешно. Неужели жизнь тетушки для тебя ничего не значит?» Он попытался рассмеяться, из его горла вырвался хрип. «Мне говорили, что ты стальная баба. Ничто тебя не заводит, кроме дула пистолета, направленного в лицо твоей жертве. Зря я не верил». «Действительно зря», – не скрывая отвращения, выдавила я. Но не посчитала нужным что-либо добавить и крикнула лже Ромашкину: «Звони мастеровому, пора». Мой помощник быстро вызвал номер и поднес трубку к моему уху. «Миша, что там с бомбой?» «Только что разобрался с красавицей. Пришлось, скажу я вам, попотеть. Новая версия управления. Это вам не старый плюс и минус и синий проводок против красного. Тут через спутник шло. В общем, это не так важно. Валите, гадов, мы в порядке». И в трубке неожиданно послышались два женских голоса. «Женечка, как ты?» – всхлипнула тетушка. «Как Васенька?» – истерично взвизгнула Маша. «В норме», – ответила я обеим. Я выхватила браунинг и от всей души, с полного размаха, с чувством глубокого удовлетворения, влепила преступнику сокрушительный удар, усиленный зажатым в ладони оружием в разрез его шапочки-маски. Напарника его Антон Чайников выследил еще раньше, когда направился по адресу в дом напротив, к той квартире, где сидел наблюдатель с биноклем. Павел Чернов не скоро обрел способность адекватно воспринимать действительность. Глаза его мгновенно заплыли синяками. Я сдала его с рук на руки людям Зоркова. С полицией я предложила им разобраться без моего участия. А Ромашкин Тимофей Алексеевич привез в квартиру тетушки лично. Молодые люди бросились друг к другу в объятия с пылкостью влюбленных героев шекспировских трагедий. Тетушка умиленно всхлипывала. А мы с Михаилом и Зорковым коротко пожали друг другу руки. «Так, теперь едем дальше. Надо брать Савельева», – спохватилась я. «Дело не может считаться закрытым, если главный вдохновитель преступной идеи продолжает наслаждаться свободой. Не надо никуда спешить». Зорков устало потер глаза и опустился в кресло. «То есть как это? Правда, я все еще сомневаюсь, что за всем этим стоит Савельев, но проверить-то надо». Меня смутил его разговор с Черновым. До этого момента моя интуиция буквально кричала, что преступник Борис Борзов. Но, как это ни странно, похоже, интуиция-то ошиблась, что случается со мной крайне редко, если не сказать никогда. Я на самом деле была сбита с толку. «Да все правильно подсказывала твоя интуиция. Борзов оказался далеко не так прост. Он отправил Чернову сообщение, и мы получили данные с его телефона, когда вы уже уехали. Потом он вышел из офиса и не сдержался, набрал номер злодея и, наконец, выдал себя этим с головой. Он орал в трубку, что платят ему огромные бабки, а они не могут разобраться с жалким очкастым ботаником и с бабенкой. Уж прости, с тобой, Евгения. Что флешка нужна ему сегодня, что Свистков должен успеть внедрить в программу червя, способного скачивать Борзову всю информацию о Тарфин-эксперте. чтобы использовать потом все это в конкурентной борьбе. Да что говорить, все твои действия оказались верными, Евгения. Идея переодеть моего сотрудника в Ромашкина блестящая, а камера у вашей двери, вкупе с оставленным на дежурстве мастеровым, это просто бриллиант среди идей, пояснил Зорков. А Савельев? Ведь он звонил Чернову. Да, но я не вижу смысла проверять это. В конце концов, они же знакомы не из-за Ромашкина, а из-за сестры Савельева. Пусть сами и разбираются. Гораздо важнее прижать Свисткова. Он тоже, как оказалось, соучастник, хотя и не успевший включиться в общую преступную работу. Далековато, однако, до Испании. Да и доказательств нет, скептически протянула я, подумав, что парню может быть совершенно неизвестно, каким образом пытаются добыть программу, разработанную Ромашкиным. Но я решу по фактам, расколем подельников и построим дальнейший план. Хорошо, что этого рыжего не успели упаковать, невесело усмехнулся Тимофей. Очевидно, Борзов пытался подставить Савельева. Версия действительно казалась стройной. Если бы ты не вмешалась. Эх, Евгения, переходи ко мне в штат, мы таких дел навертим. Тимофей Алексеевич посмотрел на меня с надеждой. Лестно и заманчиво, но нет, ответила я сразу, почти не думая. Мне моя свобода дороже. Некоторое время Зорков молча наблюдал за мной. «Как знаешь», – наконец произнес он, не скрывая сожаления. «В принципе, я чего-то подобного и ожидал». В ответ я лишь развела руками, добавить мне было нечего. «А ты, Миша, что молчишь? Выкладывай уж про свою кухню, валяй», – махнул он рукой, при этом выглядел вполне умиротворенным, словно уже смирился с ответом Миши. «Ух ты!» – мастеровой явно не ожидал такого перехода. «Да я и не знаю. Мне еще деньжат подкопить надо», – растерялся он. «Тогда вот что. За отличную службу в мое отсутствие тебе будет выплачена премия. Затем подписываем контракт на год. Работы будет много. Подготовишь моих молодцов по полной программе, с бомбами и прочим. Зато, по итогам, заработаешь на свое кафе. Идет?» – Тимофей сощурился. «По рукам», – мгновенно отреагировал Миша. После этого обмена любезностями Зорков поднялся. «Хорошо у вас, но надо ехать. Борзова уже взяли. Разговор с ним предстоит не из легких. Что ж, Евгения, на связи?» «Разумеется, Тимофей Алексеевич», – ответила я с нотками сожаления в голосе от того, что все уже закончилось. Он неожиданно крепко стиснул меня в объятиях и вышел из комнаты.